Когда в Германии, в городе Дрездене, палачи казнили христианку, она воскликнула громким голосом: «О Господь, дай разумение людям, которые мучают нас, дабы они поняли, что они творят. Благодарю Тебя, Боже, что Ты счел меня достойной пострадать за Твое имя». Некоторые историки утверждают, что мученики XVI века обладали некой сверхъестественной силой, которая помогала им спокойно переносить все страдания. Это, несомненно, верно. Но верно также и то, что Церковь Иисуса Христа по-прежнему обладает этой сверхъестественной силой. А эта сила Духа Святого в тех, которые имеют живую веру в Иисуса. Если наша вера оправдала и спасла нас, если Бог сделал нас новым творениями, и если мы ходим в Духе, значит, у нас есть способность перенести те муки, которые испытала женщина в Дрездене и многие другие. Ну а как насчет вас? Что вера сделала для вас лично? Сможете ли вы оставить ваших братьев, родителей, жену, дом и землю ради имени Господа? Если Господь призовет вас, и вы с верой пойдете на Его призыв, вам воздастся во 100 крат, и вы унаследуете жизнь вечную. Поэтому давайте будем верными учениками у себя дома, у себя на работе и среди братства верующих. Если неожиданно нас постигнут гонения, Бог даст нам нужную благодать преодолеть испытания, даже если нам придется принять мученическую смерть. Ибо мы знаем, что если Бог с нами, ничто не отделит нас от любви Христа. Ни страдания, ни беды, ни гонения, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни меч. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Послание к Римлянам, 8 глава, 37 стих. Две встречи. Это было в первом веке христианства. Молодой, темнокудрый врач-христианин шел по дороге в отдаленное селение, где жил его больной друг. В руке врача была небольшая сумка с медикаментами. Погода была ясная. Также было ясно на душе врача. Для сокращения дороги врач решил идти глухой тропою среди колючего кустарника. Он прошел уже довольно большое расстояние. Желание помочь больному заставляло его ускорять шаги. Но вдруг он заметил на тропе огромного зверя. Приглядевшись попристальней, он увидел, что это лев. Врач остановился в раздумье. Что делать? Повернуть назад, свернуть направо или налево? Тогда зверь побежит за ним. Или идти прямо на льва? Что заставило животное расположиться на тропе? Поиски добычи или какие-то другие соображения? Ведь обычно хищники подстерегают свою жертву в незаметной для глаз засаде. «Попирать будешь льва и дракона», — вспомнил он псалом Давида, и с упованием на Бога пошел вперед. Лев не двигался. Может быть, он ранен? Это предположение рассеяло окончательный страх, и врач смело двинулся в сторону льва. Вот он уже на расстоянии 10 шагов от зверя, в глазах которого застыла мольба о помощи. Врач подошел ко льву и увидел огромную занозу в правой передней лапе. «Так вот почему ты вышел на тропу. Ты сообразил, что кроме человека тебе никто помочь не может», — сказал вслух врач и раскрыл свою сумку, в которой кроме лекарств были некоторые медицинские инструменты — ножницы, нож, разных размеров иглы и пинцеты. Из лапы льва сочилась кровь. Его глаза с доверием смотрели на человека. «И как это у тебя угораздило наткнуться на такую занозу? Она так крепко застряла в твоей лапе, что без посторонней помощи ты не мог бы от нее освободиться. Благодари судьбу за то, что я пошел не по главной дороге, а по этой глухой тропе». Врач приступил к операции. Видно было, что льву больно, но он терпел, догадываясь, что все делается для его блага. Когда заноза была извлечена, врач сказал: «Возьму ее себе на память о необычном пациенте». Рана была залита обезболивающим бальзамом. Что сделал после этого лев? Он стал лизать руки и голову своего неожиданного врачевателя. Он пристально глядел в темно-синие глаза, как бы стараясь запомнить их на всю жизнь. «Ну что ж, мой неожиданный приятель, мне надо спешить к другу. Ему помощь так же неотложна, как и тебе. Прощай. Вероятно, больше никогда не встретимся. Врач погладил льва по гриве, а зверь снова стал лизать руки своего спасителя. Когда целитель закрыл сумку и приподнялся, чтобы идти, лев издал слабое рычание. В этом звуке слышалась благодарность вместе с сожалением о разлуке с целителем. Человек пошел, а лев все же еще оставался на тропе. Пройдя 6-10 шагов, врач оглянулся. Лев оставался там же. Когда врача не стало видно за холмами, лев покинул тропу. Прошло несколько лет. Наступило страшное для христиан время. Престол Римской империи занял Нерон. Император издал указ вылавливать христиан и предавать их пыткам и казням, распятием и растерзанием хищными зверями. И вот было объявлено, что в ближайшее дневное представление в цирке будет ознаменовано казнью 10 христиан. Для каждого приготовлен лев. Все львы до представления в течение 3 дней не будут получать пищи, чтобы сразу наброситься на свои жертвы. В этот раз в цирк спешили не только простолюдины, но и аристократы. Ведь так интересно созерцать, как кости 10 христиан будут хрустеть в голодных львиных пастях. Все места были заполнены задолго до представления. Из клеток, расположенных в подземных подвалах, доносилось глухое рычание голодных львов. Публике больше нравилось, когда казни совершались поодиночке. Тогда можно было сосредоточить свое внимание на казнимом и на голодном льве, который разрывает на части живое тело. В этот раз первым вывели на арену еще совсем молодого человека с темными кудрями. Он был красив и строен. Тысячи женских глаз устремились на него с сожалением. Такой привлекательный, такой необыкновенный. Но вот сейчас от него останутся лишь кости, а тело будет поглощено голодным львом. Зверя долго не выпускали с целью. Пусть все полюбуются красавцем в последние мгновения его жизни. Он стоял посреди арены, глядел на людей и думал, если среди вас хотя бы одно сердце, которое сейчас обливается кровью от сочувствия, в чем моя вина? Какое преступление совершено мною? Ты христианин, и поэтому должен умереть, говорят мне властители. Я готов принять свой мученический конец. Публика стала топать ногами от нетерпения. Пора выпускать льва, и вот он бежит на арену, отощалый, но проворный. Он направляется к жертве, но, подбежав вплотную, останавливается. Рычание, похожее на радость, вылетает из пасти льва. Он узнал того, кто когда-то помог ему в страшной беде. Узнал по запаху, по темным кудрям, по синим глазам, по всему доброму облику. Встав на задние лапы, он кладет передние на плечи своему спасителю и начинает лизать его в лицо и в голову. Приговоренный к смерти видит шрам на когда-то оперированной лапе. «Здравствуй, друг! Вот в каком необычном месте мы встретились с тобой. Ты же сейчас должен растерзать и пожрать меня». А лев рычит от тоски, любви и благодарности, продолжая нежно лизать христианина. Публика гудит от удивления. Никогда еще не было такого зрелища в цирке. «Чудо! Чудо! Чудо!» — раздаются женские голоса. «Отменить смертную казнь всем приговоренным! Довольно крови!» Голоса тысяч людей так властны и непреклонны, что администрация цирка отдает распоряжение. Казнь 10 христиан отменяется.